Глава вторая. Я щурилась от яркого июльского солнца, с нескрываемым удовольствием наблюдая за работой Маркуса. После ухода Бриона он внезапно потребовал принести ему молоток и гвозди. В ответ на мой изумленный взгляд кивком указал на сломанную дверь и проговорил: «Госпожа Адамс, полагаю, вы будете не против, если я починю это безобразие?» Конечно, против я не была. Правда, ни молотка, ни гвоздей отыскать в своем новом жилище не сумела. Маркусу пришлось принести их из своего дома. Как оказалось, он не обманул меня. Мы и впрямь были ближайшими соседями. Но, естественно, дом Маркуса не шел ни в какое сравнение с моей жалкой лачугой, хотя тоже не мог похвастаться размерами. Странно. Я думала, прославленный охотник на ведьм, о подвигах которого в свое время трубили все газеты, должен жить в каком-нибудь роскошном особняке с целой армией слуг. А нет. Обычный деревенский домик в два этажа, очень ухоженный и чистый, этого не отнять. И вот теперь Маркус трудился над моей дверью. Тфу ты! В этот момент он выругался, и по доскам крыльца покатилась случайно выдранная пуговица с рукава рубашки. Недолго думая, Маркус скинул ее вовсе, вновь взял в руки молоток, а я самым неприличным образом застыла, приоткрыв от удивления рот. И было на что полюбоваться. Мой взгляд скользнул по литым плечам мужчины, спустился на крепкий пресс, поднялся по груди, которая влажно поблескивала от выступившего пота. Ух, так и тянет провести ладонью по этим мышцам. Даже не думала, что под рубашкой скрывается настолько великолепное тело. Неожиданно я заметила косой глубокий шрам, проходящий по всему боку Маркуса. Ого! Судя по всему, ранение было очень серьезным и случилось не так давно. Не успевший побелеть шрам отчетливо выделялся на фоне загорелой кожи. «Госпожа Адамс, вы так и будете глазеть на меня?» Я растерянно заморгала, осознав, что уже давно не слышу стука молотка. Виновато уставилась в лицо Маркусу. Тот довольно улыбался, видимо, оценив то впечатление, которое произвел на меня. «Принимайте работу», — мягко проговорил он. Я послушно подошла ближе, изо всех сил стараясь смотреть ему только в глаза. Несколько раз открыла и закрыла дверь, которая теперь не издавала ни малейшего скрипа. «Как новенькая», — сказала я. «Огромное вам спасибо, господин Трейден». Тот вдруг приложил ладонь к дверному косяку, закрыл глаза, сосредоточившись, и вся стена дома неярко засветилась зеленым. Колдовское пламя, впрочем, тут же схлынуло, как будто лишь привиделось мне. «На всякий случай», — произнес Маркус, отвечая на невысказанный вопрос, застывший в моих глазах. «Ваш жених теперь не сумеет выбить дверь, даже если очень захочет». Я недоверчиво прикоснулась кончиками пальцев к двери, с изумленным восклицанием отдернула руку, когда оценила всю мощь притаившегося в ней заклинания. Да уж, Маркус явно не поскупился на защиту. Тут чары 10-го уровня, как минимум. Скорее, вся стена рухнет, но дверь останется стоять. «Спасибо», — выдохнула я. «Это очень мило с вашей стороны». «Не стоит благодарностей», — Маркус пожал плечами. Поднял с пола рубашку и неторопливо накинул на себя, принялся застегивать пуговицы. Я, в свою очередь, тяжело вздохнула, в голову опять полезли ненужные тревожные мысли о Брионе. Теперь я даже жалела о том, что действовала на эмоциях, когда застала его в постели с лучшей подругой. Недаром мать говорила мне, что главное оружие ведьмы — это не умение колдовать. О нет, главное оружие любой ведьмы — холодный и трезвый расчет. Поэтому при любых обстоятельствах надлежит сохранять спокойствие и выдержку, так легко проклясть кого-нибудь в приступе гнева. Да только потом ведьм-надзоре за это придется отвечать. И хорошо, если только к штрафу приговорят, могут вести к лишению дара. Я невольно вздрогнула всем телом от жуткого словосочетания. Наверное, ни для одной ведьмы не было наказания страшнее этого. Любая из нас отдала бы все свое состояние, да что там, согласилась бы на многолетнее тюремное заключение, лишь бы сохранить способности к магии. Нет, эта процедура не была болезненной, По крайней мере, в настоящее время. В прошлом, конечно, все обстояло иначе. Тогда лишение чаще всего заканчивалось смертью ведьмы, потому как напоминало изуверскую пытку. А, впрочем, пытка и была. В учебнике по истории ведьмовского искусства не поскупились на красочные иллюстрации и подробнейшие описания, когда рассказывали о долгом и крайне мучительном процессе, посредством которого Инквизиция блокировала ведьмам доступ к единому энергетическому полю Земли. Выживали после этого единицы, да и те теряли рассудок после многодневных издевательств. Позднее власти решили, что негоже одним ведьмам отдуваться за всех носителей магического дара. По всей видимости, это произошло по той причине, что ведьм к этому моменту почти не осталось, а те, что остались, разбежались по самым дальним и укромным уголкам Трибада и сидели там, не высовывая носов, дабы не лишиться он их. И как-то вдруг оказалось, что прочие маги тоже частенько используют свои способности ради собственной выгоды, а то и во вред обычным людям. Поэтому король Патрик V создал магический надзор, наделив его функцией контроля за всеми, чей уровень силы превышал третий. А стало быть, кто мог создать смертельные чары и посредством их убить человека. Всех таких счастливчиков обязали проходить постоянные проверки, регулярность которых зависела от этого самого уровня. Чем он выше, тем чаще необходимо было являться в магнадзор. При проверке на ауре ставили метку, доказывающую твою благонадежность и законопослушность. А еще ходили упорные слухи, что эта метка активировалась и отправляла сигнал тревоги, когда ее носитель по тем или иным причинам создавал слишком опасные чары. Правда это или нет, тяжело сказать, потому как маги, состоящие на королевской службе, умели хранить свои секреты. Лично я больше склонялась к первому варианту. Конечно, были и те, кому новый порядок жизни, ну, очень не понравился. Недаром целое десятилетие после создания единой королевской службы по магическому надзору в нашей стране то и дело вспыхивали беспорядки. Отдельные, особо выдающиеся в плане колдовства личности, даже захватывали провинциальные городки, после чего объявляли о своей независимости, суверенитете и выходе из состава Трибада. Засуетились и ведьмы, которые не могли простить многовековых унижений, гонений и притеснений. Грегская община, из которой вышли печально знаменитые отступницы, образовалась именно в те времена. Северная скалистая провинция Грег была, наверное, самой труднодоступной областью в Трибаде, а еще по своим погодным условиям она оказалась наиболее благоприятной для темного колдовства. Вечно пасмурное небо, сырость болота на подступах к горам. В общем, ведьмы чувствовали себя тут на редкость вольготно. Да, в первые годы после появления там ведьм, местный люд бежал из этой провинции толпами налегке, забыв даже о домашнем скарбе. Но потом оказалось, что ведьмы почему-то совершенно не такие, какими их описывали в инквизиторских книжках-страшилках. Не случилось никакого массового мора населения или домашней скотины. Напротив, те бедолаги, которые по состоянию здоровья не сумели бежать и остались дожидаться верной смерти, как-то очень быстро пошли на поправку. Неплодородная скудная земля стала давать неожиданно богатые урожаи, более того, суровые зимы стали гораздо мягче, а губительные весенние половодья исчезли вовсе. Прошло не так много времени, как беженцы потянулись обратно и, к своему величайшему удивлению, застали свои брошенные дома точно в таком же состоянии, как и бросили их. Никаких грабежей и разбоев ведьмы на своей территории не терпели. Тогда общину возглавляла Асанта Грой. В учебниках остался ее портрет. Высокая, естественно рыжеволосая и естественно зеленоглазая, а еще очень и очень красивая. По слухам, ей хватило отваги тайком пробраться в столицу, Даррес, и потребовать личной аудиенции у короля, наплевав на опасность быть схваченной инквизицией. Король Патрик был настолько удивлен этой наглостью, что навстречу согласился, но вот то, что случилось на этой встрече, до сих пор тайна, покрытая мраком. Кто-то говорит, что Асанта воспользовалась любовными чарами и одурманила разум короля. Кто-то утверждает, что Асанта своим красноречием сумела доказать королю, что с ведьмами лучше дружить, чем враждовать, Особенно в то смутное время, когда страна рискует захлебнуться в междоусобной войне. Так или иначе, но именно после той судьбоносной аудиенции был подписан знаменитый указ о прекращении преследования ведьм и упразднении инквизиции. Под эгидой Единого Королевского Магического Надзора был создан так называемый Ведьминский Надзор. Но на последний возлагалась лишь функция регистрации ведьм по месту пребывания и проверка уровня их силы. Но еще поиск и поимка отступниц, не согласных с таким порядком. Асанта поддержала мнение Патрика о том, что сильные маги нуждаются в определенном контроле, однако приговорить одну из ведьм к смерти или к лишению дара отныне мог только и исключительно совет ведьм. К слову, в кратчайшие сроки после этого была создана и испытана новая процедура, которая больше не убивала и не калечила. Взамен на эти уступки Патрик получил помощь нескольких десятков сильнейших ведьм мира, которые с готовностью включились в наведение порядка в Трибаде. Междоусобица после этого продлилась всего год, и правила магического надзора начали действовать в отношении всех носителей колдовского дара без исключений. Провинция Грек до сих пор сохранила статус определенной автономии в составе Трибада. Конечно, там имеется королевский наместник, но роль его чисто номинальная. За порядком на своих территориях ведьмы следят сами, однако заключенное соглашение выполняется самым строгим образом. Даже нынешняя верховная ведьма Тереза Грэмгольд каждый месяц проходит проверку в ведьм-надзоре, показывая тем самым пример всем остальным. Кстати, отступниц, пойманных Маркусом, судил именно совет ведьм. Сама Тереза подожгла костры, приведя в исполнение вынесенный преступницам приговор, пожалуй, самый суровый за все время существования ведьм-надзора. «Тесса?» Я вздрогнула, очнувшись от невеселых размышлений. Виновато улыбнулась Маркусу, который смотрел на меня, словно ожидая чего-то. «Ой, извините, задумалась», — проговорила я. «Вы что-то спросили?» «Вообще-то я спросил, голодны ли вы?» — сказал Маркус. Словно в ответ на его слова, мой желудок предательски заурчал. «Ах, ну да». Вчера я была в таком бешенстве, когда обнаружила измену жениха, что не стала ужинать. Торопилась как можно скорее собрать вещи и покинуть столицу, пока не опомнился Брион и не ринулся на разборки. Ночь провела на скамейке около городской ратуши, ожидая, когда заработает зал порталов, ну а потом оказалась здесь. Это сколько же я не ела? Выходит, что сутки, не меньше. «Вы только приехали?» Мягко проговорил Маркус, наверняка услышав голодное бурчание. «Как я понимаю, вам еще предстоит разобрать вещи. Не до готовки сейчас. Не желаете ли пообедать у меня?» «У вас?» — опасливо переспросила я. «Нет, что скрывать. Приглашение соседа меня обрадовало даже очень, но... Он все-таки охотник на ведьм. Наверное, разумнее всего будет держаться от него подальше. Так, на всякий случай». Видимо, Маркус без особых проблем угадал мои сомнения. Неожиданно он белозубо улыбнулся, наклонился ко мне и вкрадчиво проговорил. «Да не бойтесь вы так, госпожа Адамс. Я бы хотел таким образом хоть немного загладить перед вами вину за столь неудачное знакомство». Я неопределенно пожала плечами. Казалось бы, предложение соседа и впрямь не несло в себе никакого подвоха. Но сердце почему-то покалывало от какого-то неясного дурного предчувствия. «Пожалуйста». Маркус наклонился еще ближе, и его теплое дыхание коснулось моих губ. В глубине темных глаз посверкивали озорные огоньки, и я сдалась. «Ай, да будь что будет. И в самом деле, чего я боюсь? В конце концов, отныне я совершенно свободная девушка. К тому же Маркус работает в ведьм-надзоре, а стало быть, может помочь мне пройти регистрацию на новом месте жительства и разрешить все неудобные и неприятные вопросы, связанные с полустертой меткой». «Это очень любезно с вашей стороны», — прошелестела я и мило захлопала длинными ресницами. «С превеликой радостью соглашусь». Огоньки на дне зрачков Маркуса заиграли отчетливее. Он чуть склонил голову, показывая, что услышал меня, и сразу же отступил на пару шагов. Странно как-то. Такое чувство, будто он пытается очаровать меня. Но зачем? Неужели Маркус влюбился в меня с первого взгляда? Я досадливо поморщилась от этой мысли. Если честно, верится с трудом. Знаю я этот тип мужчин. Маркусу, полагаю, уже за 30. Обручального браслета на его руке я не заметила. Стало быть, брачными узами он не связан. Вряд ли прославленный маг, к тому же вхожий в высшие круги Дарреса, когда-либо испытывал недостаток в женском внимании. Скорее, напротив, он привык к тому, что любая понравившаяся ему девушка в самый короткий срок оказывалась в его постели. Ну что же, если он вздумал провернуть нечто подобное со мной, то в таком случае его ожидает серьезное разочарование. Безусловно, молоденькая растерянная ведьма, только что пережившая некрасивый разрыв с женихом, выглядит как легкая добыча. Но я не собираюсь пополнять собой ряды любовных трофеев господина Трейдена. «Вы опять о чем-то задумались?» — укоризненно проговорил Маркус и протянул мне руку. «Идемте, госпожа Адамс». Мои пальцы едва заметно дрогнули, когда я вложила их в теплую ладонь мага. Всю недолгую дорогу до соседнего дома мы молчали, я искоса поглядывала на Маркуса, который, получив мое согласие на обед, тут же как-то посерьезнел и сосредоточился. Отчетливая глубокая морщина пересекла его переносицу, губы сжались в бескровную линию. Хм, что это с ним? Он словно злится на что-то, или какая-то мысль никак не дает ему покоя. Но задавать какие-либо вопросы я поостереглась. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Но, сдается, Маркус и впрямь пригласил меня на обед не из вежливости, а преследуя какую-то свою цель. Спустя несколько минут я уже стояла перед соседским домом, но около самого крыльца Маркус вдруг остановился и обернулся ко мне. «Думаю, будет лучше, если вы немного подождете здесь», — как-то загадочно проговорил он. Я с недоумением сдвинула брови. «О чем это он?» «Так будет безопаснее для вас», — добавил он еще более непонятно. Не дожидаясь, пока я начну расспросы, легко взбежал по ступенькам. Подошел к двери и положил обе руки на косяк, закрыл глаза. Было видно, что он читает какое-то заклинание. Его губы беззвучно шевелились, но ничего не происходило. Как вдруг... Нет, стены не вспыхнули колдовским пламенем. На двери не запылала активированная печать. Просто порыв ледяного ветра ударил меня в лицо. Да с такой силой, что я с трудом удержалась на ногах. И это был далеко не обычный ветер. Налился болью ведьминский символ на правом плече, который при рождении мне поставила мать. Рука на какой-то страшный миг не просто онемела, показалось, будто ее окунули в жидкое пламя. Я отшатнулась изо всех сил, стараясь не застонать. Но все закончилось так же быстро, как и началось. Одно биение сердца, и я обнаружила, что все неприятные ощущения исчезли так же внезапно, как и появились. «Теперь вы можете подняться, госпожа Адамс», — Маркус приветливо улыбнулся мне. Я невольно потерла плечо, которое еще хранило отпечаток охранного заклятия, не торопясь выполнить его просьбу. «О, чары все-таки до вас дотронулись», — Маркус, заметив это, виновато вздохнул. «Простите, госпожа Адамс, я думал, что вы находитесь на достаточном расстоянии». «На вашем доме защита от ведьм», — медленно протянула я, не отводя от него изумленного взгляда. «Ни от воров, ни от других магов, а именно от ведьм. Почему?» Осеклась, вспомнив, кто именно передо мной. Маркус Трейден считается одним из лучших охотников за отступницами, ведьмами, которые презрели как законы Трибада, так и законы Верховной Ведьмы. Но мы ведь почти в пригороде Дарреса, в самом центре страны. До Грега исконно ведьминской провинции многие-многие мили. Тогда чего или кого боится Маркус? «Я обязательно отвечу на ваш вопрос, госпожа Адамс», — промурлыкал Маркус. «Но чуть позже. Вы не против?» Если честно, я уже жалела, что согласилась на обед в его доме. Как-то все это очень странно, Очень непонятно и очень пугающе. «Вам дать клятву, что я не причиню вам вреда?» Вдруг как-то очень серьезно осведомился Маркус. «Было бы неплохо». В следующее мгновение Маркус так резко вскинул перед собой руку, что я едва не рухнула на землю с истошным воплем. Мало ли что. В конце концов, гонения на ведьм закончились не так уж и давно. Вдруг и впрямь прикончит. А самое обидное, его ведь наверняка оправдают после этого. За ним безупречная репутация охотника, а за мной... За мной несоблюдение правил регистрации, несвоевременное посещение ведьм-надзора и недавнее проклятие якобы мирного жителя. «Слово инквизитора», — негромко проговорил Маркус. И так у него это вышло внушительно и надежно, что я сама не заметила, как подалась вперед. Легко взбежала по ступеням крыльца и остановилась около него. «Спасибо, госпожа Адамс», — вежливо поблагодарил меня за послушание Маркус и распахнул передо мной дверь. Сделал широкий приглашающий жест рукой, предлагая войти первой. Так, еще любопытнее. А ведь Маркус не возился с ключами. Стало быть, на его доме есть только магическая защита. Крайне занимательно. Но я мудро приберегла свои расспросы на потом. Ладно, постараюсь как-нибудь невзначай выведать у него, что это вообще значит. Прихожая встретила меня ярким солнечным светом, льющимся из окон. Я с невольной завистью вздохнула, осматривая все вокруг. Порядок в доме Маркуса просто потрясал воображение, куда уж моей темной и гнилой лачуге. Полы сверкали такой чистотой, что мне нестерпимо захотелось разуться, лишь бы не испачкать их. Невольно робея, я прошла дальше и оказалась в просторной светлой гостиной. Вновь не удержалась от завистливого вздоха. Первым делом мой взгляд упал на внушительную коллекцию фарфора, стоявшую на каминной полке. Статуэтки блестели словно только что протертые усердной служанкой, на столике с напитками — ни пылинки. Светлый ковер выглядел так, словно только что был куплен и доставлен. Неужели Маркус сам наводит порядок в своем жилище? Что-то очень и очень сомневаюсь. Не мужское это все-таки дело. Зуб даю, что убирается тут женщина. А самое главное, в доме восхитительно пахло горячей сдобой и жареным мясом. Я громко сглотнула голодную слюну. О, сдается, обед будет выше всяческих похвал. Сразу после гостиной мы вошли в небольшой, но уютный обеденный зал, который, видимо, граничил с кухней. Около накрытого стола уже суетилась невысокая полная женщина в белоснежном накрахмаленном переднике. «Ну где ты шляешься?» Не поднимая головы, буркнула она под нос, поправляя салфетки. «Стынет все!» «Лидия, поставь, пожалуйста, еще один прибор», — распорядился Маркус. Женщина подняла голову, увидела меня и вдруг воссияла самой радостной из всех возможных улыбок. «О, так ты не один!» Выпалила она с таким восторгом, что мне стало как-то неловко. «Сейчас, сейчас, мальчик мой, сейчас все будет!» И с удивительной для ее комплекции скоростью ринулась на кухню, затем также поспешно вернулась обратно, неся в руках тарелки, столовые приборы и бокал для вина. «Прошу!» Женщина отодвинула стул, глядя на меня с таким восхищенным выражением, что мне стало как-то не по себе. Что это с ней? Такое чувство, будто она меня расцеловать готова. Тем не менее, я послушно опустилась на предложенное место, степенно расправила салфетку и положила ее себе на колени. Маркус сел напротив, коротким кивком поблагодарил Лидию, и та отправилась на кухню за первым блюдом. Признаюсь честно, даже спроси меня сейчас о чем-нибудь, Маркус, я бы не сумела ответить. По обеденному залу плыли настолько волнующие ароматы, что я рисковала в любой момент самым прозаическим образом захлебнуться слюной. По всей видимости, мужчина это понял, по крайней мере, он не сделал ни малейшей попытки завязать какой-нибудь разговор. Некоторое время царила полная тишина, нарушаемая лишь позвякиванием столовых приборов. После густого сырного супа, вкуснее которого я, наверное, никогда и ничего не ела, настал черед домашнего жаркого. Да уж, кто бы ни готовил Маркусу, Он был настоящим профессионалом своего дела. В прошлом году я побывала на многих званых приемах в Дарресе. Не буду лукавить, кормили там преотвратно. И не потому, что хозяева пытались таким образом сэкономить. О нет, скорее напротив. Для проведения таких вечеров приглашались самые знаменитые повара со всего Трибада, а зачастую и из других стран. Правда, вот беда. Упор в приготовленных угощениях делался в основном на оригинальность вкуса и подачу блюд, но никак не на сами вкусовые качества предложенного гостям угощения. Бррр. Я невольно передернула плечами, вспомнив последнюю светскую вечеринку, на которой побывала. Меня чуть не стошнило, когда я увидела, чем гостям предлагают утолить голод. Видимо, хозяевам показалось это забавным, но на подносах, которые разносили невозмутимые официанты, шевелились самые настоящие черви и змеи. Влажные, склизкие, противные. А что самое ужасное, остальные шутку оценили и поддержали. На моих глазах стройная изящная блондинка схватила целую пригоршню мерзких гадов и принялась по одному скармливать их своему спутнику, седовласому степенному мужчине. Конечно, я понимала, что передо мной мастерски наведенная иллюзия. Наверняка под столь отвратительным видом скрывалась какая-нибудь невинная сырная или мясная нарезка. Но попробовать даже самого маленького червячка было выше моих сил. Собственно, именно по этой причине я смылась пораньше с вечеринки. Жутко голодная и злая отправилась домой, надеясь, что Брион освободится пораньше и отвезет меня на ужин в нормальное кафе, где твой заказ не будет пытаться убежать из тарелки, отрастив чешуйчатые лапы или хвост. Ну что же, Брион и впрямь был уже дома. Только моего столь скорого возвращения ни он, ни Марибель не ожидали. «Быть может, вам добавки?» — спросила Лидия. Вопрос женщины вырвал меня из неприятных воспоминаний. Я со смущением увидела, что тарелка передо мной совершенно чиста, тогда как Маркус, по-моему, вообще не притронулся ни к первому, ни ко второму. Он словно задремал с открытыми глазами, уставившись куда-то поверх моей головы и изредка меланхолически постукивая пальцами по скатерти. «Не стесняйтесь», — приободрила меня Лидия с широкой умильной улыбкой. «Если желаете еще, только скажите. Для меня такая радость, что хоть кто-то оценил мои заслуги по достоинству. А то этому противному мальчишке вообще не угодить. Стараешься, крутишься около плиты целый день, а он поковыряется нехотя, и все, мол, сыт». «Лидия, не драматизируй», — пробурчал Маркус. «Если я буду съедать все, что ты готовишь, то уже через месяц превращусь в настоящего колобка». Я опустила голову, пряча улыбку. Не кстати вспомнилось, как Маркус чинил мне дверь. Его длинное худощавое тело, поджарый живот, на котором не было ни грамма жира, стальные мускулы. Ох, лукавите вы, господин охотник на ведьм. Кому-кому, а лично вам проблема лишнего веса явно не грозит. Но с другой стороны, в некоторой степени он прав. Если бы у меня была такая кухарка, как Лидия, то, боюсь, очень скоро я бы перестала влезать в свои любимые платья. Это простое соображение так напугало меня, что я решительно отодвинула тарелку подальше. «Спасибо», — вежливо поблагодарила я Лидию. «Все было замечательно вкусно, но больше в меня не влезет». «Тогда подать тортик?» — перебила меня женщина, просяще сложив на груди руки. «Сама утром испекла. Ммм, просто пальчики оближешь. Медовые коржи, прослойка из взбитых сливок, а сверху я горячим шоколадом полила и все заморозила». Я быстро-быстро заморгала, воочию представив это чудо кулинарии. О небо, а сколько я уже сладкого-то не ела. Ох, наверное, как раз год, пока встречалась с Брионом. Этот гад мне все уши прожужжал, что любит стройных девушек, причем чем худее, тем лучше. Естественно, он никогда не запрещал мне есть сладости, но каждый кусочек шоколада, который я отправляла в рот, провожал таким тоскливым взглядом, что я рисковала подавиться. Ну а потом пару дней пристально осматривал мою фигуру на предмет изменений. Лидия тем временем шустро юркнула на кухню, видимо, сочтя мое затянувшееся молчание за знак согласия. «Только маленький кусочек!» — жалобно крикнула я ей вслед. И через несколько минут лицезрела перед собой гигантских размеров блюда. «Ух, мамочки! Эта Лидия мне весь торт принесла, что ли?» «Но я...» — запротестовала я, не в силах отвести взгляда от этого чуда. «Кушай, кушай, деточка!» Лидия снисходительно потрепала меня по плечу. «Тебе понравится, обещаю». Я нерешительно взяла в руки десертную вилку и, по-моему, на какое-то время отключилась. Пришла в себя я от сдавленного смешка Маркуса и с ужасом увидела, что каким-то чудом расправилась со всей порцией торта. «Госпожа Адамс, отныне и навсегда вы любимица Лидии», проговорил Маркус со снисходительной усмешкой, глядя на меня. «По-моему, я сейчас лопну», простонала я. Отложила в сторону салфетку и осторожно поднялась на ноги, внимательно прислушиваясь, не раздастся ли треск платья. А то вдруг прямо сейчас по швам разойдется. «Не желаете ли выпить немного вина?» Маркус вслед за мной встал. «Что-то меня его любезность все больше и больше настораживает». «Вообще-то мне надо разобрать вещи», — скептически проговорила я. «Успеете еще?» Маркус безмятежно пожал плечами. «Как я понял, вы тут надолго». Я с подозрением прищурилась, вглядываясь в спокойно улыбающегося мужчину. «Вы ко всем соседям так радушно относитесь?» — спросила с иронией. «Ну, почти», — уклончиво ответил Маркус. Всплеснул руками и добавил. «Госпожа Адамс, да полно вам. Мне действительно неловко, что наше знакомство началось так неудачно. Считайте, что таким образом я пытаюсь загладить свою вину». Я скептически поджала губы, Маркус ответил обезоруживающей улыбкой. «Эх, а ведь хорош, зараза». В глубине зрачков так и пляшут веселые демонята, темные волосы падают в беспорядке на лоб. Про тело и говорить не хочу. Увы, я при всем желании не скоро забуду, каково оно. А впрочем, чем я рискую? Брион ясно дал мне понять, что в покое не оставит. Пожалуй, с моей стороны будет самым правильным заручиться поддержкой хорошего мага, который тем более живет по соседству. «Ну хорошо», — скрипя сердце, проговорила я. «Так и быть, но всего пару бокалов». Маркус послушно склонил голову, принимая мое решение, однако я успела заметить, как его глаза вспыхнули веселым огнем.